отделяясь от барной стойки. Где это мы? Это клуб, что ночью тут собрал многих. Вот это вид! У нас пришло три кореша, и тут играет хип-хоп, техно и R&B. Вроде все путем, но я пока один, но скоро. Ты посмотри, как принято говорить, среди клубов ты моя увидел картину, которая стали дыбом волосы, что погласила полностью. Я просто окаменел, не в силах дернуться. Она двигалась и воплощение. Слово грация, стройная, в коротком платьице. Девочка просто богиня этого танца. Ну что ж, надо попытаться. Эй, как ты такой? Нету ни одной. Будем мы тусить с тобой в этот выходной. С тобой всего около 5 минут. Знаю, кто ты, откуда и зачем пришла в этот клуб. Далее крути эти бантики, гу. Я думаю, нас ждет небольшой рандеву. Конечно, я пьяный, заметил именно твои глаза. Они прекрасно чисты, как утренняя роса. Они будто подоборот Да нет, тебе кажется, что я пялюсь на твой зад. После диска угара зарулили в сторону бара и все рили как надо, все только путем. Мы же пили не лимонада, у нее пина колада, у меня кола и ром. Спрашиваю я же, куда пойдем потом? Да. Есть пару идей на этот счет всегда. А пока мой выход на сцену, и я пою эту песню для тебя. Эй, как ты такой? Нету ни одной. Будем мы тусить с тобой в этот выходной. Детка, ты огонь, разожги танцпол, разноси под ноль в этот выходной. Этих огней я тебя сразу стало как-то темнее. В глазах я понял, что не знаю ни одной, ни одной девушки, что могла бы сравниться с тобой. Когда увидел среди этих огней я тебя сразу стало как-то темнее. В глазах я понял, что не знаю ни одной, ни одной девушки, что могла бы сравниться с тобой.